Эта картина все время стояла у меня перед глазами. Но я нашла его уже мертвым. А Гретхен видела, как Ивон умирает. Невозможно себе представить. Начальники отделов побывали на совещании с издателем и вернулись с директивами. Как и намечалось, мы все пойдем на похороны Тедди в субботу. Отдельная церемония будет запланирована для Ивон, но после того, как издатель встретится с ее родственниками. Я вообще еще не думала о похоронах Ивон, поэтому тихо порадовалась тому, что никто не просит меня ими заниматься, и можно тихо залечь на дно. Когда Кендалл взяла себя в руки, я еще раз извинилась и уговорила ее вместе с Гретхен отправиться вниз и выпить капучино за мой счет. Я успела прошептать Кендалл на ухо, чтобы она постаралась убедить Гретхен пойти домой. Потом я снова уселась за стол и попыталась заняться новыми письмами читателей, но никак не могла сосредоточиться. Я чертила в блокноте диаграммы со множеством стрелок между Ивон и Тедди и синдикатами по отмыванию денег, или кокаиновыми королями, или злыми гениями, помешанными на мировом господстве. Но как я ни старалась, рисунок все равно оставался всего лишь плохим рисунком, а не решением головоломки. Если повезет, решение появится позже, после встречи с Уиллом. Глава 16. «Мне не нравится, что мы едем в район, где пролилось столько крови», заявила Трисия, когда мы уже ехали в такси. Она нервно водила большими пальцами по ручке крокодиловой сумочки от Миу-Миу, как будто перебирала четки. «Во-первых, это говяжья кровь. Во-вторых, найди мне место на этом острове, где бы никогда не проливалась кровь», — возразила Кэссиди. «Просто здесь, в районе мясников, это еще так свежо», — ответила Трисия, выглядывая из окна. Накануне вечером она дважды звонила мне, чтобы уговорить не идти навстречу с Уиллом. Отправляясь в ванную, я переключила телефон на автоответчик, и к моменту, когда я кончила отмокать, на нем появилось уже третье сообщение. Она понимает, что мы не можем не идти, и надеется, что, соглашаясь, она не вовлечет нас всех в неприятности. До некоторой степени я не могла с ней не согласиться. Тот факт, что район скотобоя ныне превратился в модное местечко, слегка нервирует, по крайней мере, на эстетическом и символическом уровне. Кое-кто из моих друзей объясняет такой взлет динамичным развитием города и ограниченностью рынка недвижимости, но мне это по-прежнему кажется странным. Такси остановилось возле неряшливого бара-ресторана с полустертой вывеской, на которой с трудом можно было прочитать «Гриль Винни». Соседняя с рестораном облезлая дверь, на которой, к облегчению Кэссиди, не было кодового замка, привела нас к узкой лестнице, по которой мы смогли подняться к офису Уилла. Дверной звонок едва можно было разглядеть под тремя или четырьмя поколениями краски. Я не была уверена, что он работает, и давила на него, пока не услышала приближающиеся шаги и звук отодвигаемого засова.